Мать чуть не умерла, производя меня на свет, и еще долго спустя находилась между жизнью и смертью. В кормилице мне дали жену прусского солдата, которой было лишь 18 лет. Это была женщина живая и красивая. Меня поручили одной даме, вдове некоего фон Гогендорфа, занимавшей место компаньонки при моей матери. Мне рассказывали, что эта дама так не умела взялась за меня, что сделала меня очень упрямой. Она также дурно обошлась и с матерью, ибо та вскоре ей отказала, так как эта женщина была грубой и любила возвышать голос. Она повела дело так хорошо, что я никогда не слушалась иначе, как если мне прикажут по крайней мере раза три, и при том очень внушительным голосом. С двухлетнего возраста меня вручили француженке-эмигрантке по имени Магдалина Кардель, которая была вкрадчивого и льстивого характера, но считалась немного фальшивой. Она очень заботилась о том, чтобы я, да и она также, являлась перед отцом и матерью такой, какой могла бы им нравиться. Следствием этого было то, что я стала слишком скрытной для своего возраста. Отец, которого я видела не так часто, считал меня ангелом. Мать не очень-то беспокоилась обо мне. Через полтора года после меня в нее родился сын, которого она страстно любила. Что касается меня, то я была только терпима, и часто меня награждали колотушками в сердцах и с раздражением, что не всегда справедливо. Я это чувствовала, однако вполне разобраться в своих ощущениях не могла. Когда мне было около 4 лет, Магдалина Кардель вышла замуж за адвоката по имени Колар, и меня поручили ее младшей сестре Елизавете Кардель, смею сказать, образцу добродетели и благоразумия. Она умела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце. Она была терпелива, кратка, весела, справедлива, постоянна, и на самом деле такова, что было бы желательно, чтобы могли всегда найти подобную при всех детях. На свадьбе Калар я опьянела за столом, после чего вовсе не хотела ложиться спать без нее, и так кричала, что должны были унести меня и уложить между отцом и матерью. Бабет Кардель вначале мне чрезвычайно не нравилась. Она меня не ласкала и не льстила мне, как ее сестра. Это последнее тем, что давала и обещала мне сахару до варенья, добилась того, что испортила мне зубы и приучила меня к довольно беглому чтению, хоть я и не знала складов. Бабет Кардель, не столь любившая показной блеск, как ее сестра, снова засадила меня за азбуку и до тех пор заставляла складывать, пока не решила, что я могу обходиться без этого. Мне дали учителя чистописания и учителя танцев. Учитель чистописания заставлял меня обводить чернилами буквы, которые он писал карандашом. Учитель танцев заставлял ходить и делать кое-какие па на столе. Но это были, кажется, даром брошенные деньги, потому что я научилась писать и танцевать в действительности лишь гораздо позже. И вот что такое это раннее образование, которое обыкновенно ни к чему не ведет. Когда мне было 3 года, отец с матерью свезли меня к бабушке в Гамбург. Одно только обстоятельство я припоминаю из этой поездки. Это то, что меня взяли в немецкую оперу, и я увидела там актрису, одетую в голубой бархат, сшитый золотом. Она держала белый платок в руках. Увидев, что она вытирает им глаза, я начала так искренне плакать и кричать, что пришлось отослать меня домой. Эта сцена так сильно запечатлелась у меня в душе, что я еще помню ее и сейчас. По возвращению в Хеттин я чуть не убилась до смерти, и вот каким образом. Я играла в комнате матери, где стоял шкаф, полный игрушек и кукол. Ключ от него был у меня. Однажды я до того изловчилась, что шкаф упал на меня и накрыл меня совсем. Мать подумала, что меня задавило, вскочила и бросилась ко мне. Но, к счастью, дверцы шкафа были отперты, и он лишь так удачно накрыл меня, что я осталась под ним целая и невредима, отделавшись одним испугом. В другой раз я чуть не проткнула себе глаз ножницами, от нее попало в веко.